«У меня была бы очаровательная подруга в тюрьме», – подумал Фабрицио. «Какая глубина мысли начертана на ее челе! Она рождена для большой любви!» Подошел вахмистр и спросил властным тоном, «Который из дам Клелия Конти?» «Я», – ответила девушка. «А я генерал Фабио Конти», – воскликнул важный старик. «Я камергер его высочества принца Пармского. Я считаю просто недопустимым, чтобы с человеком моего звания обращались словно с каким-нибудь вором. Позавчера, когда вы садились в лодку на пристани в Кома, вы послали к черту инспектора полиции за то, что он потребовал у вас паспорт. А сегодня он вас пошлет прогуляться под конвоем. Мы тогда уже отплыли от берега. Я спешил, потому что надвигалась гроза. Какой-то человек в штатском крикнул мне с пристани, чтобы я вернулся. Я ему назвал себя, и мы поплыли дальше. А нынче утром вы убежали из Ком. Люди моего звания не берут паспортов, когда едут из Милана посмотреть на озеро. Сегодня утром в Ком мне сказали, что на заставе меня арестуют. Я вышел из города пешком вместе с дочерью, надеясь встретить на дороге какой-нибудь экипаж, который довезет меня до Милана. А там я немедленно подам жалобу генерал-губернатору провинции. У вахмистра, видимо, гора с плеч свалилась. «Ну, генерал, вы арестованы, и я отвезу вас в Милан. А вы кто такой?» – спросил он Фабрицио. «Мой сын», – ответила графиня. «Асканьо, сын дивизионного генерала Пьетронера». «Без паспорта, графиня?» – спросил вахмистр, сразу смягчившись. «Он так молод, что еще не брал паспорта. Он никогда не путешествует один, а только со мной». Во время этого допроса генерал пререкался с жандармами, выказывая все более и более оскорбленное достоинство. «Что столько слов тратить?» – сказал один из жандармов. «Вы арестованы, и баста». «Скажите еще спасибо», – заметил вахмистр, «что мы разрешаем вам нанять у какого-нибудь крестьянина лошадь. А то, несмотря на пыль и жару и на ваше камергерское звание, пришлось бы вам шагать пешком, а мы ехали бы по бокам у вас на лошадках». Генерал начал браниться. «Эй, замолчи лучше», – оборвал его жандарм. «Где твой генеральский мундир? Этак всякий проходимец может генералом назваться». Генерал совсем вышел из себя, а в коляске тем временем дела шли превосходно. Графиня уже распоряжалась жандармами, словно своими слугами. Она дала ЭКЮ одному из них и послала его в таверну, видневшуюся в 200 шагах, велев принести оттуда вина и, главное, холодной воды. Улучив минутку, она успокоила Фабрицио, который упорно хотел удрать в лес, покрывавший холм. «У меня хорошие пистолеты», — говорил он. От разгневанного генерала графиня добилась, чтобы он разрешил дочери сесть в коляску. По этому поводу генерал, любивший поговорить о себе и своей родне, сообщил дамам, что его дочери исполнилось только 12 лет, ибо она родилась 27 октября 1803 года. Но она такая умница, что все дают ей 14 и даже 15 лет. «Какой ограниченный человек», – говорили глаза графини и маркизы. Благодаря графине все уладилось после переговоров, тянувшихся целый час. У одного из жандармов вдруг оказалось какое-то дело в соседней деревне, когда графиня сказала ему: «Получите 10 франков». И он уступил свою лошадь генералу Конти. Вахмистр уехал с генералом, а все остальные жандармы расположились под деревом в компании 4 большущих бутылей, оплетенных соломой, которые принес с помощью крестьянина жандарм, посланный в таверну. Надутый камергер разрешил Клелии Конти занять место в коляске любезных дам, чтобы возвратиться в Милан. А сына храброго генерала Пьетронера блюстители порядка и не подумали арестовать. После первых минут пути, посвященных обмену учтивыми словами и обсуждению нежданного происшествия, Клелия Конти заметила, что графиня, такая красавица, смотрит на Фабрицио странным, восторженным взглядом. Разумеется, она не мать ему. Особенно же пробудили в ней любопытство неоднократные намеки на какой-то героический, отважный и в высшей степени опасный поступок, который он недавно совершил. Но при всем своем уме Клелия не могла угадать, о чем шла речь.